Работа. Работа есть послушание Богу. Нести его надо прилежно, добросовестно и аккуратно. Раболепство. Мы иногда раболепствуем начальству. Мы теряем свою совесть, понимаете? Надо быть очень придирчивым к себе. Не был ли я лакеем сегодня? Потому что это лакейство, это есть поругание духовной личной жизни. Рабство Христу. Рабство Христу есть не только крест, но и есть постоянная брань. Все совершай Божие только в тайне от всех людей, явно только Богу. Чада, путь рабства Христу есть всегдашняя ко всем кротость, всех извиняющая и оправдывающая, не умеющая вообще осуждать. Полное отречение от словечка «я», любовь к надоедливости и прилежности в молитве, внесение всякой скорби, растворенной покорностью и молитвой. Это очистит и приведет к радости о Господе здесь и в вечности. Какое подлинное счастье приобрести рабство Христу, то есть усвоить смирение сердцем, кротость и другие добродетели. Почему это рабство Христу так отвратительно любителю жить вольно? Раскрепощенному от Христа не быть пленником Христа. А мы не только его рабы, но и его слуги. И в этом единственное и все наше счастье. Это и есть бездонная любовь к нему нашего сердца и всего нашего сознания. И от этого и страх его оскорбить, чем-либо опечалить. Радивость. Радивость – бесконечное беспокойство о том, что Бог вездесущий смотрит на него и видит его. И что с ним будет, если он будет разлучаться с телом? Что будет в той жизни, когда прочтут разрешительную молитву и душу уведут от тела? Вот тогда страшно. В чем застану, в том и сужу. И никакие условности не помогут. Акафисты, каноны, поклоны, хождение в церковь не помогут, если сердце не участвовало. По заученному ты ходил в церковь, поклоны клал механически, ты цирковой мастер. Исполнял строго посты, да? Потому что неприлично нарушать пост. Тебя могут осудить, а тебе могут плохо подумать. Это ужасно. Это не родение. Это ужасный приговор Божьей Матери. Радость. Радость наша обязательно выражается в благодарении Богу, ему приписывая всякий успех законный. Лучшее проявление радости – только молитвенное, духовное, христианское, с обязательным соблюдением правила святых угодников. Ни слова о своем успехе людям не говорить, как бы этого ни хотелось. Это от демонов. Раздражительность. Немирность и раздражительность бывают от того, что в нашем покаянии самое главное язвина не раскрыта перед нами самими. Мы слишком мало ловим себя в этой язвине, страсти, и часто нет в нас настоящей болезни оплакивания, страха об этой страсти, язвине, гордыни, которая выражается в самолюбии, повелительном тоне, отчасти раздражительности. Рай. Рай начинается в нашем сердце. Переделай свое сердце. Помышляй доброе, говори доброе и делай добро. Сделай свое сердце пригодным для проживания в райском общежитии с праведными душами. Аминь. Распознавание греховных помыслов. Это усваивается большим трудом и временем, очищением от страстей. Распознавание дается по мере очищения сердца, настойчивости, внимания и остроты чувствительности совести, которые приходят по мере очищения, болезненности, покаяния. Рассеянность. Рассеянность происходит от праздности ума, не занимающегося необходимым. А ум остается в праздности и беспечности от неверия в присутствие Бога, испытующего сердца и утробы. Рассуждение. Рассуждение – оружие Богом данное, если мы не слышим и не разбираемся с подсказом своей совести. Есть в жизни такие моменты, что ради любви к ближнему можно что-то незначительное отнять от любви своей к Богу. Это не лишит нас ревности о Господе, страха Божия, благоговейства, неуслышания ясного укора совести, требующего различать любовь к Богу и любовь к ближнему, от греховного и напрасного угодничества. Ревность. Требуйте от себя ревности и абсолютного послушания моей худости, выполнение режима дня, режима молитвы домашней, молчания уст, во всем скромности и постоянного чтения книг духовных, при минимуме заботливости о пустяках и житейском, не шатаясь туда-сюда, не тратя золотое время. Самая страшная болезнь, которой мы болеем, это что мы теряем ревность. Нас посещает безразличие к вечному спасению. И все это только потому, что у нас запущена совесть. А запущена совесть потому что наш язык безобразный. Он злословит, осуждает, пустословит, и у него нет собранности. А собранности нет, значит, у него не будет никакой записи для покаяния. А без исповеди, без покаяния, труды тщетны. Ревность о Господе. Ревность о Господе не в частом причащении святых Христовых тайн, а в трудах покаяния и самобичевания. Как смешны все поступки послаблений к ревности о Господе и все увертки их оправданий. Есть ревность о Господе Спасе нашем от любви к Нему, от полноты веры и хрустально чистого сердца, например, схимничество, отшельничество, юродство Христа ради, подвижничество в монастырях, нищенство, неимение пристанища и полное нестяжание, труды врачей в больницах, как исключительные образцы любви к Богу через людей. Есть ревность о Господе Спасе нашем от покаяния, оплакивания своих грехов и страстей, понимая неумолимый исход в вечность через мытарство, через мытарей мерзких к страшному судье. Есть ревность о Господе подвигами покаяния и в миру, и в монастыре, и в образе нищего, если с благословения этот образ покаяния получен нищим, не имеющим пристанища, угла, в полном нестяжании от опытного старца-духовника. В усиленных молитвах домашних, частых посещениях храма, богослужения, святых мест, в постничестве и воздержаниях, которые могут быть и в брачной, семейной, неодинокой жизни, безусловно, под руководством духовника-священника. Всякая здоровая духовно ревность о Господе есть огонь веры, огонь любви, огонь страха Божия, жар благоговейства, боязнь и ненависть ко всякому греху. Первая ревность – бояться оскорбить вездесущего и всевидящего Господа. Вторая – оплакивая нанесенные ему оскорбления, бывшим житием своим и своей упорной неисправностью, умолять простить, никогда-никогда и никогда не помянуть, не поминать все бывшее, умоляя о помощи и об исцелении от страстей греховных. Надобно не забывать, что бесы и при проявлениях ревности караулят душу, чтобы эта ревность была бы поругана ни смирением, тщеславием, ни послушанием, всеми видами самолюбия и гневливости, самоцена и самочиния. Посему ревнующий о Господе да отдаст себя на полное попечение духовника. Часто бывает, что вместо ревности о Господе приносится прелесть духовная, то есть гордость духовная, рабство демонам или демону. Надобно помнить, что всякое рассказывание о себе, всякое употребление словечка «я» есть признак и доказательство, что смирение у этой души пожирается самодовольством, тщеславием, самоуверенностью, что эта душа далека от спасения, является насмешкой и детищем бесов и нуждается в сугубом покаянии, чтобы быть услышанной Богом и Божией Матерью. Самое главное у нас – беречь ревность о Господе, беречь молитву. Как только молитва утеряна, скорее, не откладывая, вернуть ее сердцу, чтобы она как ручеек текла, сурово оберегая язык, уши, глаза, пальцы и всего себя от любимых и любимейших грехов и привычек, избегая, пренебрегая даже вежливостью и воспитанностью людей, искушающих нас, греха, выискивая для этого любой предлог. Если бы мы ежедневно себе напоминали о неминуемой смерти, о страшных мытарствах, о справедливом воздаянии судьей за все наше накопленное и неоплаканное, под любым предлогом. То есть, если бы мы ежедневно горели и согревали веру свою, боялись бы себя убаюкивать всеми отсрочками, мы боялись бы грехов, которые нас разделяют с Богом, со святым ангелом-хранителем. Очень, очень трудно жить в миру и беречь ревность о Господе, чтобы всегда гореть, всегда плакать, всегда о себе горевать. Самое основное в нашей жизни есть ревность о Господе, то есть хранить, беречь, стеречь, лелеять эту святую ревность, которая погашается нечистотой, запущенной нераскаянной совестью, нарушением молитвы и состоянием сердца, языком, злоречием, осуждением, гневом, яканьем и так далее. Все личное, свое, исходит от нечистого сердца, нечистого самолюбием, зложелательством, нелюбовью, завистью, злопамятством. Все небожие, немирное, то есть нелюбящее, гнать от себя, гнать, гнать. То есть, если сердце не согласилось, это не усвоило и в этом не раскаялось, не прокляло. Ревность о Господе здорова и законна и угодна Богу, если она основана на смирении сердца. Отдай себя промыслу Божию и милости Божией Матери, но умоляй Божию Матерь ежедневно акафистому успению и смиренно проси епископа. Самоуверенность – мерзость Богу. Не надейся на себя, свою энергию, хитрость и настойчивость. Ревность о Господе приходит, первое, научением себя ходить в присутствии Божьем. Второе, внимательный, покаянный, всегда от ума, молитвой, вдумываясь в каждое слово молитвы. Третье, боязнью греха, чтобы он не оскорбил Господа. Четвертое. Беречь себя от греха, томящего тебя. Пятое. Частой исповедью и наставничеством старца. Возгревать огонь любви ко Господу. Шестое. Строжайше блюсти уставы и правила монастыря и монашества. Режим духовной жизни. Ты усердно начинай читать. Установи режим чтения, режим над узелками, режим записей совести. Займись неотложно режимом, чтением, собранностью и не отвергай потребность поехать на исповедь, если требует жар совести и сердца. Береги эту потребность очиститься и приступить. Ведь духовная жизнь – в нас должна, обязана быть во главу угла. Как ни больно, но если наше духовное горение будет в нас сильнее, то другие тебе мешать не будут. Конечно, много, много борений будет, и не без жестокой боли это в нас созреет. Религия. Религия есть нравственный союз человека с Богом. В ней он утверждает свою судьбу, свою жизнь, настоящую и будущую. И человек должен знать и знать, кому он отдает свое сердце в этой своей земной жизни и на все будущее, чтобы с великим Петром Апостолом ясно и твердо сказать: «Ты еси Христос, Сын Бога Живаго», чтобы с Фомой воскликнуть сердцем и всем своим сознанием: «Господь мой и Бог мой», чтобы свидетельствовать не только с величайшим благоговением, но от всего своего ума и сознания свидетельствовать о нем до края земли. Ритуальность. Соблюдение ритуалов, то есть обрядности механической. Оно ничего и ничего, и ничего не дало, и дать не может. Сколько отпало от святой веры только потому, что получили воспитание только в соблюдении ритуальности. Горе, горе нам! Какой ответ понесем страшному судьи? А это будет, это будет. Этого никому не миновать, ни единой душе. Русская душа. Православная вера воспитала именно русское сердце. Такую глубокую веру, связанную с человеческой любовью или с верой в отношении к Богу. И это единственная национальность, которая умеет так любить, так ярко и глубоко, как русская душа.